Озвучиваю следующий вопрос. Сколько по времени занимает процесс превращения в сверха? Сергей пожимает плечами. Сам я ни разу при таком не присутствовал. Но коллега, который видел, говорит, что около суток. Задумчиво киваю ему, сам погружаясь в размышления. Возможно, прямо сейчас, я слегка запутал Освальда. Но если он на самом деле вышлет сюда своего суперсолдата, то достаточно быстро разберется, что к чему. И раз император с его охраной из адаптистов, которые были готовы в прямом смысле умереть за него, не смог разобраться с подобной целью, то и нам она не по зубам. Впрочем, немец в любом случае захотел бы проверить хранилище в Самаре после исчезновения своего человека. Разница только в том, что он мог кого-то прислать прямо в ночи. А теперь, думаю, подождет, пока закончится формирование этого супербойца. Задав самому себе вопрос о том, что делать дальше, получаю на него неожиданно простой ответ, который с одной стороны выглядит фантастичным, но с другой, иного выхода у нас все равно нет. Собственно, его не было с самого начала, как только мы влезли в это хранилище и стали ждать инспектора. Оглядываю всех остальных, находящихся в помещении, и невольно улыбаюсь, представив их лица. После чего озвучиваю свою мысль. Господа, кажется, мы летим в Швейцарию. Уран переступает с ноги на ногу, Диана давится кофе, а Данил с Павлом просто застывают на месте, смотря на меня. Первым оживает Данил, задающий вопрос. Прямо сейчас, а как же город? Остальные наши, оборотни, и зомби же еще где-то в округе. Похоже, парню слегка не по себе от такого крутого поворота событий. Да и мне, собственно, тоже. Но это с одной стороны. А с другой, хочется своими глазами увидеть эту базу и, наконец, разобраться в происходящем. Внутри приходит понимание, что последними действиями я сам загонял себя в ситуацию, когда иного выбора не будет. Хотя, если взглянуть под иным углом, без вооружения с этой базы мы бы никак не выстояли против оборотней. И сейчас снова находились в пути, удирая от волков. Вижу устремленные на меня взгляды всех присутствующих. Излагаю алгоритм наших действий. Сейчас связываемся с Жигулевском. Они отправляют сюда еще несколько человек в качестве подкрепления вместе с колонной. Когда те отбывают назад, мы вылетаем. Истребитель плюс транспортник. На полуострове остаются Руслан с Анной и остальные. Будут контролировать ситуацию до нашего возвращения. Поворачиваю голову к Вихрову, который тоже смотрит на меня с ошалевшим видом. Спрашиваю, ты мог управлять дроном из самолета? Еще несколько секунд сидит с непонимающим лицом. Потом отвечает, да, мог, но в него заложены и автоматические инструкции. Когда вы атаковали, я решил, что лучше не выдавать команды, и он действовал самостоятельно, согласно алгоритмам. Удовлетворенно киваю. Вот и хорошо. Когда взлетим, свяжешься с Освальдом и сообщишь, что у самолета возникли технические неполадки, из-за чего ты был вынужден приземлиться, не долетев до Самары. Хотя, стоп, он может отслеживать самолет или наблюдать сейчас со спутника. Пилот выдыхает, чуть пожимает плечами. Отслеживать точно нет, иначе бы он не выходил на связь, чтобы узнать, где я. А Освальд так делает регулярно. Вот насчет спутников не уверен. У него есть доступ только к части системы наблюдения. Находимся мы сейчас в просматриваемом квадрате или в мертвой зоне, сложно сказать. Несколько секунд размышляю. Потом продолжаю излагать план. Тогда вылетаем ближе к утру. Как поднимемся в воздух, сообщаешь, что дрон по какой-то причине не активировался сразу. А когда заработал, ты освободился, после чего взял в плен часть нападавших. Добрался до Самары, взял тут транспортник, загрузил туда пленных и вылетел. На всякий случай добавишь, что боевая машина, которая тебя спасла, снова отключилась. И вообще с дроном творится что-то неладное, а пленных ты везешь, чтобы их казнили, люто и болезненно, в качестве мести за твои пытки. Обращаю внимание, что наручники мы с него так и не сняли. Повернувшись к Данилу, озвучиваю, освободи ему уже руки. Через пару секунд пилот, растирая запястья, задает вопрос, а что дальше? Ну прилетим мы, если не собьют, выгрузимся. Он же нас сам встречать не выйдет. Отправит кого-то из абов или вообще пришлет отряд дронов. Предположим, вы их перебьете. Но неизвестно, какие еще есть защитные механизмы. А если там полноценные военные роботы имеются, или автоматизированные танки, еще какая-то неубиваемая дрянь? Чуть подумав, отвечаю встречным вопросом. Ты их сам видел? Или слышал от коллег по цеху, в то, что там есть самолеты и военные дроны, Я охотно верю, это подтвержденный факт, а вот все остальное, нет. Если бы там была тяжелая техника, то, думаю, вы бы знали. Не могло же за все это время не произойти ни единого инцидента с местным населением, что против них использовали. Пилот чуть опускает взгляд. Так нет, там уже давно местного населения. Вырезали всех. Часть убили, часть отправили в убежище рабами. Похоже, его изрядно смущает факт собственного участия в данном процессе. Но сейчас вопрос совсем не в этом. Озвучиваю свою мысль. И ты видел там что-то помимо дронов? Какую-то технику? Танки, может быть? Отрицательно качает головой. Поняв, что отвечать голосом не планирует, продолжаю. Если бы у твоего Освальда были танки, думаешь, этот немец со склонностью к убийствам не пустил бы в ход технику? Да он бы протестировал все, до чего дотянулись бы руки, под предлогом зачистки территории. Так что, думаю, нас встретят только дроны, к которым мы попробуем подготовиться. Пилот какое-то время молчит, потом надтреснутым голосом спрашивает. А дальше? Вы не видели их дверь, громадная мощная херовина, ее просто так не подорвать. Собираюсь ответить, но в разговор неожиданно вступает Уран. Робот опирается стальными кулаками на стол и громыхает динамиками. Нет такой двери, которую нельзя взорвать. Бывает мало взрывчатки, а у нас ее много. И есть транспортник, чтобы забить его до отказа. Можем и ракету с собой взять. Долбанем прямо по входу, спорим, он рассыпется. Такого напора со стороны роботехника пилот явно не ожидал. Особенно, если учесть, что перед этим тот все время молчал. Чуть напряженно спрашивает. Извините за постановку вопроса, но вы разумный? Помещение наполняется звуком металлического скрежета, от которого наш стажер дергается. Отсмеявшись, Уран отвечает. Первый свободный робот планеты Земля. Иду куда хочу, убиваю кого хочу. Вот сейчас хочу убить жителей убежища номер 3, что в Швейцарии, и задать им пару вопросов об устройстве мироздания. Видя, что он собирается продолжать, поднимаю руку, обрывая поток слов. После того, как замолкает, начинаю говорить. Итак, сейчас начинаем готовиться. Павел, Уран, подберите варианты проникновения и противодействия дронам. Данил, ты остаешься здесь, за главного. Диана, со мной наверх, свяжемся с Жигулевским. Через минуту уже покидаем базу. Когда проходим первый этаж паркинга, девушка, покосившись на меня, спрашивает. Думаешь, это хорошая идея? Даже если там одни дроны, нас могут всех положить. А если вдруг победим, но вернуться не выйдет, бросим все и станем обживаться в Швейцарии? Бросаю взгляд на бывшую стриптизершу и, хмыкнув, отвечаю. Полетят только добровольцы. Об этом я забыл упомянуть. А по поводу их защиты, сама подумай, будь там все так серьезно, стали бы они истреблять ренегатов и пытаться повлиять на внешний мир? Если бы оборона была железобетонной, они бы даже не дергались. Если совершают какие-то телодвижения, чтобы держать ситуацию под контролем, значит, не все так хорошо в датском королевстве. При этом внутри может оказаться что угодно. Да та же самая клиника, без ограничений и баллов, которая есть во внешнем секторе. Если получится ее использовать, то нам одного такого бойца хватит, чтобы ухайдакать любую цель. Девушка какое-то время молчит. Потом выдает ответ. Возможно и так, но страшно. Лететь куда-то, в Швейцарию. Там на каком языке хоть разговаривают? С трудом сдерживаю усмешку, которая так и норовит вырваться наружу. Не сказать, что мне не боязно лететь, но думаю, я точно не об языковой проблеме. Излагаю. Немецкий, французский, итальянский. Плюс их местный. Но не думаю, что это станет проблемой. С местными мы общаться не планируем, а жителей убежища собираемся перебить. Она хмыкает, но в этот раз обходится без ответа. Поднявшись наверх, связываюсь с Жигулевским. Отвечает часовой, который отправляется будить Руслана. Через минуту слышу его встревоженно-сонный голос, спрашивающий, что случилось. Объясняю ему, что планы изменились и колонну необходимо выслать ночью, так, чтобы они прибыли перед рассветом. Отобрать группу добровольцев из числа новых бойцов, всего 5, все ветераны пусть остаются на месте. Сон из голоса бывшего водителя быстро улетучивается. Он живо интересуется, куда мы собираемся отправиться и что вообще происходит. Отвечаю, что изложу всю ситуацию завтра, когда прибудет колонна. Отдельно отмечаю, что добровольцам следует объяснить, шансы на выживание составляют около 10%, но и вероятность получить критичное преимущество в развитии, при нашем успехе, тоже имеется. Если пятерых среди наших не наберется, то мне нужны хотя бы трое, пусть даже из числа солдат. За главного, на все время нашего отсутствия остается он. Сколько именно нас не будет, сказать сложно. Минимум, сутки. Максимум, до 5-7 дней. Если по истечении этого времени не вернемся, пусть считает всех, отправившихся для выполнения задачи мертвыми и действует на свое усмотрение. Но на базу в Самаре при таком раскладе лучше не соваться. Хотя одну из имеющихся ключ-карт я на всякий случай передам Анне, когда та прибудет. Парень, по-моему, слегка обескуражен таким раскладом, но подтверждает, что приказ понятен. Колонна выйдет ночью, добровольцев подберет. На прощание растерянно желает нам удачи, на чем мы и прекращаем сеанс связи. Когда спускаемся вниз, Диана внезапно заявляет: «Я полечу». Покосившись на девушку, думаю, что ответить. В итоге выдаю банальность в том же духе, что, мол, хорошо, ничего лучшего в голову не приходит. Не знаю, что повлияло на ее настрой, но теперь она выглядит куда более решительно, чем по пути наверх. Оказавшись внутри, перемещаюсь к Урану и Павлу, интересуясь, как у них обстоят дела. Эта парочка гордо демонстрирует мне целый погрузчик, заваленный ящиками со взрывчаткой, и еще один, на который уложены две ракеты. Робот, похоже, совсем не шутил, говоря о намерении пробить вход при помощи ракетного удара. Хотя бы ядерное оружие не предлагают, уже хорошо. Закончив с обзором средств уничтожения запертых дверей, отправляемся выбирать самолет. Для этой задачи берем с собой пилота. Как выяснилось, несмотря на откат чипов, информация о том, как управляться с самолетами, в его голове осталась. Хотя в интерфейсе, который после манипуляции ренегата снова появился, соответствующие навыки отсутствуют. В итоге останавливаем свой выбор на транспортном самолете среднего размера. Борт хотя и военный, но предназначен для перевозки высших чинов. Не десантная модель. Багажное отделение достаточно большое, чтобы вместить все, что нам нужно. Плюс, часть можно загрузить в салон. Дальности полета тоже хватит. Единственный минус – нет возможности вертикального взлета и посадки. Но этого нет ни у одного из транспортных самолетов. По словам Сергея, для посадки обычных самолетов во внешнем секторе убежища есть посадочная полоса, и он надеется, что нам ее откроют. Дальше начинаем процедуру подготовки выбранного воздушного аппарата. Заливаем горючее, под которое на подземной базе выделен отдельный большой отсек, а пилот проверяет работоспособность бортовых систем. Когда подтверждает, что все работает, собираю перед самолетом весь личный состав, объясняю им задачу, излагаю, что в полет отправятся только добровольцы и прошу определиться. Первым, лязгнув железом, вперед шагает Уран. За ним выходит Павел, Данил и Диана, следом Василиса с Игорем. В итоге, единственным, кто не хочет с нами лететь, оказывается Слава. Говорит, что плохо переносит самолеты и после перелета из него боец все равно будет никакой. Успокаиваю парня, объясняя, что обиды за решение остаться, на него никто не держит. В этом, собственно, и суть приглашения к отправке только добровольцев. Но ему все равно явно некомфортно из-за того, что вызвались все кроме него. Закончив с процедурой отбора, приступаем к погрузке в самолет выбранного роботом и ренегатом вооружения. Последний, к слову, сильно приободрился, узнав, что мы выдвигаемся в Швейцарию. То ли рассчитывает отомстить за всех погибших экологов, то ли хочет выяснить, чем на самом деле является проект «Эволюция». Пока мы загружаем транспортник, наша пара оружейников подбирает варианты вооружения для уничтожения дронов в замкнутом пространстве. Когда закончит, окончательно забьем багажный отсек с салоном, после чего останется только дождаться колонну во главе с Анной. Глава В. Когда знакомлюсь с перечнем вооружения, выбранного Ураном и Павлом для уничтожения дронов, понимаю, что ничего нового они не открыли. Все те же самые РПО, осколочные и термобарические гранаты, реактивные гранатометы и, само собой, единороги. Собственно, я не ожидал, что они найдут в нашем арсенале что-то неизвестное мне, но в глубине души рассчитывал на какую-то хитрозадую комбинацию, которая будет в состоянии сильно облегчить нам жизнь. Так или иначе, все это тоже загружаем в самолет. Помимо вооружения на своих бойцов, захватываю и приличный объем дополнительных стволов, вихри и ястребы, пулеметы, снайперские винтовки, АС-15, никто не знает, что нам может пригодиться и какая ситуация возникнет по прилету. Когда заканчиваем с этой партией вооружения, На погрузчике подъезжает уран, везущий громадную упакованную авиабомбу. Озвучивает фразу в духе «эта хреновина прошибет любую другую хреновину, какой бы охрененной вторая ни была». Переварив его слова, думаю посоветовать пробовать использовать меньше заимствования из речи окружающих, но в итоге решаю, что робот со временем и сам разберется. В конце концов, чаще всего он говорит абсолютно нормально. Помимо вооружения и боеприпасов, загружаем некоторый запас продовольствия, воды и медикаментов. Неизвестно, как там будут обстоять дела с клиниками ГЛОМС, а вот ранения присутствовать точно будут. Конечно, если мы останемся в живых. Подумав, добавляем ко всему этому еще полсотни комплектов экипировки. Закончив с загрузкой нашего багажа, разбираемся с громадными воротами, через которые самолеты должны выкатываться на взлетную полосу. Там замок сразу с двумя вариантами открытия, ключ-картой и биометрией. К счастью, руки пилота хватает, чтобы их разблокировать. Протестировав саму возможность, пока закрываем их обратно. Всем остальным даю команду отбой, оставшись наедине с ураном. Сам просматриваю свободные баллы у членов нашей небольшой экспедиции. Поняв, что ни у одного из нас их не хватает для полноценного развития навыков управления самолетами, на ходу меняю концепцию. Мы все полетим на транспортнике, а истребитель Вихров обозначит, как проблемный. Мол, пришлось его бросить из-за неполадок с управлением. Усмехаюсь, поняв, что в ином случае, вся затея с пленными была бы явно шита белыми нитками. Как бы он смог добраться до Самары на одном истребителе, прихватив с собой пачку пленников? К крыльям бы их привязал? Хорошо, что сейчас возникла проблема с баллами, иначе нас, скорее всего, сбили бы на подлете. Когда встаю, чтобы сделать себе кофе, слышу звук телефонного звонка. Мелодия играет на спутниковом телефоне, бывшем у охранников этого места. Матерясь, бегу в жилой блок, где находится пленник. На то, чтобы разбудить его и коротко поставить задачу, уходит секунду 15. Когда тот кивает, что мол, все понял, отвечаю на звонок и прикладываю телефон к его уху. Сам внимательно слушаю. На той стороне сразу же начинают кричать: «Вы двое дебилов. Что у вас там происходит? Почему сейчас открылись ворота ангара?» Бывший сторож базы, судя по его лицу, впечатлен экспрессивными воплями, слегка дрожащим голосом отвечает: «У нас проверяющий приехал, с пленниками, готовится вылетать. Я могу спросить, а вы кто?» Две секунды молчания, после чего Освальд рявкает: «Твое высшее начальство, тупая обезьяна, дай трубку вашему проверяющему, пусть подтвердит». Оглядываюсь на уже стоящего в дверях Вихрова и после того, как пленный угукает в телефон, перемещаюсь к нему с аппаратом в руках. Дальше следует короткий диалог, во время которого пилот излагает нашу версию, уже обновленную. Пока они шли сюда из соседнего жилого блока, Уран успел парой фраз обрисовать внесенные в план изменения. На мой взгляд, все проходит гладко. Да, немец матерится и костерит технику, а заодно и Сергея, который по нашей легенде, вообще ни в чем не виноват. Но вроде удовлетворяется ответом о том, что пилот ранен и поэтому связь при помощи чипа может не работать. Хотя одновременные сбои в работе истребителя и дрона, скорее всего, вызывают у него вопросы. Освальд это никак не показывает. Единственное отданное распоряжение – дать знать, когда самолет будет в 20-30 километрах от базы в горах. Пилот решает проявить инициативу и задает вопрос о системе ПВО, на что получает еще одну матерную тираду. Между ругательствами собеседник вклинивает фразы о том, что все самолеты на подземной базе по умолчанию считаются своими, пока этот статус не изменен, после чего снова сбрасывает звонок. Похоже, для Освальда это и есть нормальное завершение разговора. Дальше остается только ждать. Остальные снова отправляются спать, а я варю себе кофе и сижу на кухне, дымя сигаретой. Прогоняю в голове наш план, хотя это сложно назвать детализированным планом. Скорее общий концепт: прилететь, раздолбать все, что вылезет наружу, подорвать вход и разнести в мясо всех, кто внутри. Ключевой момент – чтобы их сверх не оказался готов к моменту нашего прибытия. Иначе вся идея немедленно накроется и нас самих порвут на куски. Возможно, в буквальном смысле. Анна выходит на связь где-то через час. За это время успеваем обсудить с Ураном теории о том, кто может командовать убежищами и какой была схема их создания. Как ни крути, скрыть факт строительства громадного бункера в горе не выйдет. Особенно в Швейцарии, на горной территории, охраняемой международными организациями. Успеваем набросать с десяток предположений и здорово размять мозги, но ни одна из теорий не проходит проверку фактами, да и последних слишком мало, чтобы можно было на их основе что-то выстраивать. Так что, скорее мы просто проводим время за беседой, в ожидании нашей группы из Жигулевска. В процессе перед глазами появляется сообщение от центра контроля. Изменения в системе начисления социальных баллов. Социальные баллы более не будут начисляться за сам факт существования социальной группы. Теперь вы сможете получать социальные баллы только за определенные достижения. Либо появилось слишком много социальщиков, по своим параметрам, сильно обогнавших всех остальных, либо появилось слишком много людей, злоупотребляющих возможностью получения социальных баллов. Как бы то ни было, возможность получения легких баллов за счет контроля над Жигулевском отпадает. Зато при решении очередного кризиса с полуостровом мы получим сверху еще и дополнительную порцию баллов. Когда колонна из Жигулевска оказывается внутри, в глаза сразу бросаются напряженные лица ветеранов. Да и новобранцы посматривают с ожиданием. Особенно много внимания привлекает самолет с приставленным к нему трапом и стоящим рядом погрузчиком. Решаю, что в этот раз скрывать информацию от остальных никакого смысла нет. Собрав всех прибывших в одном месте, сжато описываю ситуацию. На лицах новичков изумление смешанное с восхищением. А вот Анна выглядит хмуро. Когда все остальные расходятся, а мне представляют пятерых новобранцев, вызвавшихся отправиться с нами, лучница подходит ко мне и озвучивает свои мысли. «Думаешь, вы справитесь? Если судить по тому, что мы знаем, у них есть хранилище с техникой, боевые роботы, возможность создания практически непобедимых бойцов. Я не против того, чтобы выпотрошить гнездо этих уродов, но на мой взгляд, нужен куда более серьезный отряд, чем отправляется с тобой». Как минимум, несколько десятков адаптистов высокого ранга. В ответ пожимаю плечами, после чего объясняю свою точку зрения. У них есть техника и ресурсы, но полностью отсутствует толковое управление. Не претендую на титул отличного стратега или даже тактика. В обоих случаях мои навыки ниже плинтуса. Но на их стороне специалист, который ничуть не лучше. Все, на чем они выезжают, техническое превосходство и элемент внезапности. К тому же, Освальд скорее всего считает точно так же, как и ты, что никакой угрозы сейчас нет, ввиду отсутствия мощных организованных групп. Так что на нас сейчас будет работать фактор неожиданности. Девушка покачивает головой. Возможно, но это авантюра чистой воды. Заявление вызывает на моем лице усмешку. А что из наших затей не было авантюрой? Все, от заходов к Кстово с атакой Гарановых, до штурма полуострова, это чистой воды экспромт, который нам пока вполне неплохо удавался. Будем надеяться, что в этот раз тоже сработает. Насколько я могу судить по ее лицу, мои доводы сработали не слишком хорошо, но больше спорить она не пытается. На загрузку колонны уходит около 30 минут. В процессе меня увлекает в сторону Кира, которая тоже напросилась в поездку с этой группой. Говорит, что хочет что-то сказать, ведя в пустующий жилой блок. Когда останавливаемся, ожидаю, что она действительно начнет что-то рассказывать, но девушка внезапно опускается на колени, расстегивая мой ремень. От неожиданности развития ситуации в таком ключе, чуть не останавливаю ее, но вовремя торможу себя. Пару минут наслаждаюсь ощущением ее губ и языка на своем члене. Потом, поднявшись, стягивает штаны с бельем и становится раком на нижнем ярусе одной из кроватей. Перед этим сунув мне в руку презерватив, который в наше время уже успел стать редкостью. Учитывая длительное отсутствие секса и состояние легкого недосыпа, обостряющие ощущения, заканчиваю минут через 10. Одеваясь, девушка выдает весьма нелогичную фразу «Не вернешься, член оторву», и удаляется. Хм, похоже, 121-я успела ко мне действительно привязаться. Покачивая головой, застегиваю ремень и тоже выдвигаюсь наружу. Ловлю на себе взгляды нескольких новобранцев. Если в глазах мужского пола проглядывает некоторая зависть, то у девушек больше задумчивости. Когда приближаемся к колонне, Уран накидывает нас взглядом и скрижечит. Потом начинает говорить. Удовлетворить свои потребности перед полетом – это мудро, командир. Ничто не должно отвлекать. Ловит меня на моменте, когда я как раз собираюсь начать говорить, так что закашливаюсь. А Кира неожиданно слегка краснеет. Вижу, как, прикрыв рот, смеется Анна. Откашлившись, отвечаю. Железяка, у тебя контроллер поведения не полетел случаем, или как там эта штука называется?» Робот несколько секунд молчит, водя по сторонам своими окулярами, медленно произносит: «Системы чуть барахлят, в ожидании полета, люди бы назвали это нервозностью, не хотел вас смущать, публично объявляя о факте недавнего сайтия». Повернув голову в сторону Анны, которая уже откровенно заходится в смехе, продолжает: «Все, на этом умолкаю, больше ни слова о сексе». Развернувшись в сторону колонны, застывает на месте, наблюдая за процессом погрузки. Кира стоит со смущенным видом, покачивая головой и бросая в сторону роботехника не самые добрые взгляды. «Хочу подойти к ней, но думаю, сейчас не самый лучший момент. К тому же, если быть честным, я не слишком представляю, что ей сейчас можно сказать. Какое-нибудь ванильное дерьмо в духе: я обязательно вернусь. Или не насаживайся на чужие члены, пока меня не будет. Ничего более подходящего для ситуации у меня нет». Минут через 10 колонна заканчивает погрузку, и Анна командует рассаживаться по машинам. С ними отправляются Степан и охранник базы, вместе с телефоном. Судя по всему, Освальд не может отслеживать местонахождение аппаратов. Но на всякий случай, они вырубают второй спутниковый телефон, который забирают с собой. Впрочем, теперь у них есть номер трубки Вихрова, которая остается у нас. Как и наоборот, я фиксирую номер того телефона, что будет в Жигулевске. Когда на базе остается только состав отправляющегося отряда, еще раз провожу инструктаж по реагированию на ту или иную ситуацию. Вырубаем на базе освещение, энергетическую установку оставляем работать. Есть подозрение, что если ее отключить, то деактивируются электронные замки, и попасть внутрь будет нельзя. Сергей одни за другими открывает громадные ворота, между которыми расстояние в добрую сотню метров, и мы загружаемся в самолет. Весьма непривычное ощущение — оказаться в комфортном кресле небольшого лайнера, выглядывая наружу через стекло. Остаточный запах цивилизации. Если смотреть вперед, то складывается ощущение, что ты на обычном пассажирском рейсе. Но вот если глянуть назад, где свободные кресла заполнены закрепленными ящиками с оружием и боеприпасами, то это чувство сразу пропадает. Вырулив на поверхность, пилоту приходится спускаться еще раз. Кроме него, никто не может закрыть ворота, а оставлять вход на базу открытым явно не самая хорошая мысль. Именно по этой причине внизу остался Игорь, научившийся управляться с трапом. Единственная заковырка – сам трап приходится оставить здесь же, на асфальте, отстыковав его с нашей стороны. Опасаюсь, что он может зацепиться, но Сергей ловко отводит технику в сторону, а через пару минут мы уже начинаем разгоняться. Вижу, как напрягается лицо Дианы, сидящей через проход от меня, да и меня самого, от непривычки слегка корежит. Понимание того, что внизу сейчас только воздух и в случае технических неполадок тебя размотает на мелкие куски, заставляет нервную систему испытывать серьезный стресс. После того, как набираем высоту и выравниваемся, становится спокойнее. Через несколько секунд в динамиках звучит голос пилота: «Специальный рейс под названием «Подпали задницы ублюдкам» начинается. Приветствую вас на борту, господа шизанутые психопаты». То ли у Вихрова проснулось чувство юмора, то ли он так пытается сам себя подбодрить, хотя некоторые из стажеров улыбаются. Да и Данил, которого мне тоже видно со своего места, усмехается. Минут через 15 полета становится относительно скучно. Единственное развлечение – разглядывать землю, которая виднеется далеко внизу. Раньше, при полете ночью, внизу можно было рассмотреть светящиеся пятна городов. Теперь только кое-где видны отдельные точки света. Хотя, когда пролетаем около Белгорода, внизу обнаруживается настоящее зарево. Не знаю, что у них там происходит, но добрая половина города просто полыхает. Впрочем, мы быстро его минуем, а скоро начинает светлеть, и развлечение в виде поиска светящихся точек в населенных пунктах сразу же становится неактуальным. Обращаю внимание, что внутреннее состояние изменилось. Страха теперь нет, наоборот, появилось ощущение безопасности. Мы на высоте, где нас не достать никому, и за полтора часа прошли расстояние, на которое другим потребуются дни наземного пути. Предполагаю, что у людей в убежище то же самое чувство, только куда более гипертрофированное. Неуязвимость и обладание технологиями на фоне погружающегося в варварство мира наверняка греет душу и заставляет считать себя избранными. Когда направляюсь в кабину пилота, чтобы выяснить, сколько нам еще осталось лететь. Обращаю внимание, что половина бойцов спит, другие пялятся вниз, рассматривая землю с высоты. Добравшись, обнаруживаю, что Вихров сидит, откинувшись в кресле с чашкой кофе. Заметив мой удивленный взгляд, объясняет, что ввел данные полета в автопилоты. До самой Швейцарии самолет будет лететь сам по себе. На ручное управление придется перейти только при посадке. Хмыкнув, усаживаюсь в кресло второго пилота. Удобная штука. Все, что нужно контролировать, взлет и посадку. В остальное время, можешь хоть вырубиться в своем кресле и заснуть. Минут 10 беседуем с ним. Пытаюсь выяснить, сколько АБАВ может оказаться во внешнем секторе и какая там в целом планировка. Если раньше меня интересовала только общая информация, то теперь мозг требует деталей. Впрочем, пилот ничем не может серьезно помочь. Сам он бывал только в некоторых помещениях, где ожидал новых заданий, и все они в стороне от взлетно-посадочной полосы для транспортников. Уточняю, откуда он вообще знает о ее наличии. Тот, отхлебнув кофе, говорит, что как-то раз прибывал относительно крупный самолет с каким-то грузом. Как раз, когда он взлетал на своем истребителе, и Вихров своими глазами наблюдал за его приземлением. Закончив беседу, перемещаюсь назад на свое место и сам не замечаю, как постепенно отключаюсь. Просыпаюсь от голоса нашего пилота, делающего новое объявление. Внимание пассажиров! Через 15 минут наш рейс прибывает. Просьба приготовиться к эффектному появлению. Глава 6. Сразу прохожу в кабину пилота. Тот подтверждает, что до цели действительно осталось 15 минут. Вернувшись, отдаю приказ проверить оружие и приготовиться. Штатное оружие каждого из бойцов – крупнокалиберная винтовка. Плюс за спиной – по ястребу. Не самый лучший расклад, но другого придумать не вышло. РПО и прочее тяжелое вооружение понесет на себе арьергардная группа. Еще раз уточняю состав штурмовых групп и порядок выхода. Первым появляется наш пилот, чье лицо может сбить противника с толку и дать нам лишнюю фору. После этого, авангард, в лице меня, Данила и Урана. За нами, Игорь и Василиса, Диана и еще 5 новобранцев, под командованием Павла образуют арьергард. Единственный вопрос, как спускаться. Предполагаю, что к самолету пристыкуют трап. Если нет, у нас есть возможность пустить в дело аварийный, скатившись по нему вниз. Но тут будем смотреть по ситуации. Закончив инструктаж, усаживаюсь в кресло. Внутри легкий мандраж. Неизвестно, как сейчас все развернется. Хочется верить, что хорошо, но может оказаться и так, что мы сами себя загоняем в ловушку. Кашусь на останки уничтоженного нами дрона, которые пристегнуты к одному из кресел. Их взяли на тот случай, если эти парни мониторят активность чипов и могут заметить их полное отсутствие. Конечно, может быть и такое, что в этом куске металла больше не осталось ничего, могущего подать сигнал, но лучше перестраховаться. Наши чипы, как я надеюсь, местное командование примет за пленников. Многовато, конечно, 11 человек, но, вот такой вот, у них удачливый АП, пленивший почти дюжину бойцов. Выдыхаю и пытаюсь расслабиться. Сейчас уже нет смысла переживать. Дело сделано. Осталось дождаться приземления и действовать, отталкиваясь от ситуации. Так что следующие 10 минут сижу на месте, пялись наружу и выбрасывая из головы все мысли, которые норовят там появиться. Впрочем, когда начинаем снижаться, они и сами пропадают. Смотрю на стремительно приближающийся склон гор и сам не верю, что мы все-таки добрались. До последнего момента считал, что Освальд на всякий случай вдарит ракетой. Либо он полный раздолбай, либо его подвела уверенность в собственных силах. Через минуту справа и слева уже мелькают стены тоннеля. Бойцы пытаются пригнуться, расположившись так, чтобы их не было видно снаружи. Сам я тоже отклоняюсь в сторону от иллюминатора. Во время торможения это оказывается достаточно сложно. Зато, когда самолет практически останавливается и переходит на тихий ход, получается отстегнуть ремень, переместившись в проход. В полусогнутом виде пробираюсь в сторону выхода. Добравшись, застываю на месте. Вот, мы уже полностью останавливаемся. Снаружи слышится какой-то шум, что-то лязгает. Если я правильно оцениваю ситуацию, то к самолету сейчас пристыковывают трап. Из кабины пилота показывается Вихров, который, покосившись на нас, проходит к двери, открывая ее. Когда проход освобождается, делает шаг вперед. Снаружи слышится голос: «Где твои раны?» «И пленники?» «Ты что, соврал мне, несчастный ублюдок?» «Забыл, кто облагодетельствовал твою семейку, или напомнить, что с ними может стать. Тебе выпала честь служения, не заставляй меня думать, что ты плохой солдат. По акценту и манере общения узнаю Освальда. Этот эпический идиот сам притопал нас встречать, впрочем, может с ним сейчас десятка три дронов. Хотя, даже при таком раскладе, с его стороны, это довольно плохая идея. Не дожидаясь, пока Сергей что-то ответит, делаю рывок вперед, вскидывая единорога. К своему удивлению, в громадном зале не обнаруживается никого, кроме изумленно смотрящего на меня немца. Спустя секунду, его рука быстро смещается к кобуре и я жму на спусковой крючок, отправляя пулю ему в кисть. Сам бегу вниз, на полную мощность используя импланты. Следом за мной топочет Данил, после которого, судя по лязгу, спускается Уран. Освальд дико орет, зажимая рану на правой руке. Мельком бросив взгляд, обнаруживаю, что пуля снесла ему один из пальцев, вместе с куском ладони. И насколько я могу оценивать его реакцию, этот парень совсем не бронированный. Только вот нахрена он приперся сюда один, оказавшись рядом, бью ногой в живот, и худой жилистый немец отлетает назад, после чего заваливается на пол. Понимаю, что на нервах долбанул почти в полную силу, что с учетом седьмой ступени усиленных ног, видимо, было небольшим перебором. Данила и Уран уже занимают позиции рядом, водя стволами винтовок, но пока никакого движения не обнаруживаем. Рядом, вырубленный в скале терминал, который, видимо, используется для приема груза и пассажиров. Других выходов отсюда не вижу. Перемещаюсь к раненому противнику, который уже чуть оправился и начинает орать. Вы хоть представляет, на кого напали? Я могу сейчас вызвать дронов и вас нашинкуют на куски. Могу натравить на вас сильнейшие группировки этого мира. Могу. Обрываю его, наступив на раненую руку. Несколько секунд понаблюдав за тем, как он корчится от боли, убираю ступню, удерживаю винтовку в левой руке, правой достаю нож и наклоняюсь к нему, спрашиваю, а жить ты сможешь, если я тебе сейчас, скажем, отхерачу яйца и ты сдохнешь от потери крови? Тот хрипит, отходя от болевого шока, цедит фразу, дикари, из-за таких, как вы, мы и решили перезапустить этот мир. Качнув головой, делаю надрез на его щеке, неправильная реакция, мой немецкий друг, знаешь какая будет верной, спросить, что мне сделать, чтобы остаться в живых, или ты у нас фаталист-смертник, который не стремится сохранить свою жизнь, сопит, злобно смотря на меня и подвывая от боли, кровь из раны постепенно заливает пол рядом с его рукой, наконец отвечает, я хочу остаться в живых, но никто из вас даже не представляет, куда вы влезли, вас раздавит, как тараканов. Никому из варваров не дозволено находиться здесь. Усмехаюсь ему в лицо. А нам можно. Только я тебе сразу скажу. Предупредишь своих или вызовешь дронов и мы тебя сразу убьем. Хмуро смотрит на меня снизу вверх. Косится на руку, из которой продолжает уходить кровь. Спрашивает, что вам нужно? Оружие, еда, техника. Теперь улыбаюсь совсем без притворства. Ты идиот, Освальд. В детстве били головой об стену. Нам нужно попасть внутрь. Выражение лица сразу меняется. Вполне искренним тоном задает вопрос. Зачем? Таких, как вы, все равно не примут. Теперь уже я слегка озадачен. Либо у мужика совсем крыша поехала на почве своей избранности, либо он специально тянет время. Тащу его наверх, поставив на ноги. Заодно, достаю из кобуры пистолет, к которому он тянулся. Твоя задача – провести нас внутрь, может быть тогда останешься жить, если попробуешь нас где-то подставить, умрешь, секунд пять думает, спрашивает, но вы же не думаете как-то навредить тем, кто внутри, часть из них, это просто мусор, без которого нам, к сожалению, не обойтись, но сердце общины, подлинная элита человечества, каждый отобран новыми богами, чтобы сохранить цивилизацию, убив их, вы сотрете великое наследие и уничтожите будущее человечества. В голове мелькает мысль, что он точно долбанулся. Фанатик с промытыми мозгами, явно не блещущий интеллектом. Решаю, что пора бы уже переходить от слов к действиям и командую. Веди нас ко входу во внутренний сектор. Еще раз напоминаю, попробуешь подставить нас и я тебя лично прикончу. По поводу обитателей убежища не волнуйся, они получат то, что заслужили. Вижу, как его лицо расплывается в радостной улыбке. Развернувшись, идет к терминалу. Бормочет себе что-то под нос. Разбираю пару фраз. Наконец-то первые адепты, нашедшие путь. Первые добровольные слуги. Нет, человек не может оказаться настолько шизанутым, сам по себе. Вернее, может, конечно, но таких не ставит управлять внешней программой безопасности, что по местным меркам, видимо, является ответственным постом. Единственное логичное предположение – ему промыли мозги, или постоянно держат на каком-то дерьме, вроде аналога натиска, задающего программные установки мозга. Немец, похоже, абсолютно искренне считает, что жители убежища – избранные, а все остальные представляют собой биологический шлак, который должен отправиться на свалку истории, а заодно пропитан убеждением, что и все прочие должны считать точно так же. Так или иначе, до терминала добираемся без приключений. Внутри оказывается вполне стандартная планировка. Если не знать, что мы сейчас внутри гор и не обращать внимания на полное отсутствие окон, то может показаться, что идешь по зданию аэропорта. Авангардная группа движется сразу за пленником. Арьергард чуть позади. У них на руках два РПО и реактивный гранатомет, с несколькими выстрелами к нему. С ними же Вихров, который пока вооружен только ножом и РМФом. Впрочем, ощущение присутствия в аэропорту исчезает, когда мы оказываемся в тоннеле с остальными стенами, ведущим куда-то вглубь горы. Здесь притормаживаю разогнавшегося фрица и начинаем перемещаться медленнее. Терзают меня опасения, что если этот психопат поймет, зачем мы на самом деле направляемся внутрь, то вполне может и пожертвовать своей жизнью ради спасения убежища. Кто бы ни ставил над ним эксперименты по формированию лояльности, он точно сломал мужику психику. Настолько, что он не может сложить 2 и 2. Теперь я не удивлен тому, что несмотря на громадные ресурсы и возможности, эти парни все еще не держат под колпаком всю Европу. В конце коридор заканчивается мощной дверью. Здесь понимаю, о чем именно говорил пилот. Пробиться было бы и правда сложно. Да и любой взрыв может разрушить стены тоннеля, завалив вход. Напряженно смотрю, как побледневший за время нашего короткого путешествия немец прикладывает руку к сенсорной панели около двери. Тонкий писк, и она чуть отъезжает назад. Придерживаю пленного, который было двинулся вперед, и кивком посылаю открыть ее урана. Робот толкает преграду левой рукой, медленно распахивая. За ней обнаруживается что-то вроде большого шлюза, заканчивающегося второй дверью. Оценив ситуацию, командую арьергарду оставаться около входа. Остальные, вместе с Освальдом, продвигаются вперед. Перед тем, как открыть вторую дверь, он оглядывается на меня, выдает фразу: «Только осторожнее, не сломайте там ничего, ведите себя аккуратно, вы в цитадели цивилизации, я проведу вас к лидеру, которому вы сможете присягнуть на верность». Подавляю внутри себя раздражение и киваю. Немец, чуть улыбнувшись, прикладывает ладонь к сенсору, и вторая дверь тоже открывается. Снова отправляю вперед робота, который налегает на дверь, открывая ее. Когда она полностью распахивается, на несколько секунд застываю на месте, разглядываю открывшуюся картину. Потом успешно подавляю изумление и, подтолкнув немца, шагаю внутрь. Удивляться тут действительно есть чему. Мы стоим на земле. Справа и слева цветущие деревья, между которыми порхают бабочки. С высокого потолка льется свет, напоминающий солнечный. Весьма ловкая имитация. А вперед уходит утоптанная земляная дорога. Оглядываюсь назад, подавая сигнал арьергарду. После того, как они добираются, все вместе застываем на месте, оглядывая окружающее нас пространство. Идиллия просто какая-то, мать ее. Из состояния ступора выводит пилот. Вихров перемещается ближе к Освальду и, достав нож, всаживает его немцу в бок. С перекошенным лицом наносит еще несколько ударов, что-то шепча себе под нос. Когда немец оседает на землю, отступает в сторону от трупа и оглядывает нас, спрашивает: «Выдвигаемся дальше?» Сбрасываю с себя оцепенение и киваю ему: «Идем. Порядок прежний. Соблюдать осторожность и по возможности не стрелять». Еще раз оглядываюсь на дверь, размышляя над тем, не стоит ли ее закрыть. Но в таком случае путь наружу будет отрезан. А этом пока единственный вариант выбраться отсюда, если все пойдет не так, как надо. Так что оставляем проход открытым и отправляемся вперед. Через 20 метров дорога разветвляется. Выбрав наугад, идем направо. Непрерывно оглядываюсь вокруг, но пока виден только лес, в который иногда уходят узкие тропинки. Никаких строений или чего-то похожего. Только одна стена пещеры находится относительно рядом. Она тоже плотно устлана растениями, так что сразу не сказать, что под ними камень. Но снайперский прицел дает возможности, недоступные невооруженному взгляду. Они же тут не в условиях дикой природы живут. Впрочем, скоро дорога выходит к небольшому перекрестку. Тут присутствуют три указателя. На том, который смотрит в сторону стены, написана зона отдыха для среднего и младшего технического персонала. Еще один, показывающий куда-то вглубь, гласит жилые зоны технического персонала. Третий, нацеленный туда, откуда мы появились, украшен красной надписью «Запретная территория». Чуть подумав, показываю в сторону зоны отдыха, куда мы и направляемся. Запоздало думаю, что стоило прихватить с собой хотя бы пару АС-15. Но кто же знал, что по пути не придется сражаться с отрядами бронированных дронов или кем-то еще. Тут в голове мелькает еще одна мысль, а как же сверх? Он ведь, по идее, где-то на середине процесса. Если не остановить, то через 12 часов мир получит солдата, которого можно будет остановить только попаданием ракеты. Дорога, по которой мы идем, заканчивается проемом в стене, тоже увитым зеленью. У того, кто планировал это место, присутствует явный бзик на экологии, из-за чего моментально появляются ассоциации с заговором экоактивистов. Заменяю снайперскую винтовку на ястреба, подавая пример остальным, и после этого ныряю в проем. Внутри, короткий тоннель, без малейшего намека на зелень, заканчивается поворотом налево, выводящим к широкому коридору, в правой стене которого масса дверей, рядом с которыми горят табло. Все, которые просматриваются со стороны входа, зеленые с надписью «Свободно», после которого раздумья, оставляю около входа нашу арьергардную группу. Приказ – мониторить ситуацию со стороны тоннеля. Появившиеся цели – по возможности убирать без стрельбы. Если получится, взять пленного. Нам пригодился бы кто-то более адекватный, чем Освальд и разбирающийся в происходящем. Сам с авангардом выдвигаюсь дальше. Вместе с нами увязывается и пилот, который изумленно оглядывается по сторонам и задумчиво косится на двери, рядом с которым горят табло. Тоже посматриваю в их сторону и замечаю, что рядом с некоторыми из них стоят значки, указывают на пол. Разнополые комнаты отдыха, воображение моментально набрасывает варианты того, что может оказаться внутри, от самых простых, до весьма суровых. Еще больше оно оживляется, когда понимаю, что на некоторых помещениях присутствуют сразу два значка. Универсальные, стало быть, добравшись до края коридора, видим, что он сворачивает направо. Тут двери с горящими табло тянутся по обеим сторонам. Насколько я вижу, длинный коридор, продолжающийся, навскидку на 150 метров вперед, заканчивается тупиком, упершись в стену. Но имеются три перекрестка. Так что, сложно сказать, какое именно количество помещений здесь выделено для отдыха. Уже собираюсь отдать приказ двигаться дальше, чтобы прочесать весь этот район, после чего попробовать открыть одну из комнат, когда слышу звуки голосов. Доносится как раз со стороны одного из боковых ответвлений. Укрывшись за углом, подаю остальным сигнал ждать. Сам еще раз осматриваю потолок в поисках камер. Странно, но их отсутствие меня напрягает, как и остальные меры безопасности. Понятно, что не каждый день прилетает транспортный самолет, за штурвалом которого пилот с чипами, чью прошивку откатили назад. Его встреча с группой, в составе которой оказался ренегат, весьма уникальное стечение обстоятельств. Но они все равно должны были перестраховаться. Пусть даже у Освальда поплыла крыша, должен же быть кто-то еще из руководства, более адекватный и озабоченный своей безопасностью. Или они, грубо говоря, настолько зажрались, что совсем ничего не боятся. Мысли прерываются приближающимся шумом. Из бокового коридора выбралась небольшая компания, которая быстро приближается к нам, переговариваясь на ходу. Прислушиваюсь и понимаю, что один точно общается на немецком, второй, вроде бы на французском, третий выдает фразы на русском. При этом, судя по интонации, все трое друг друга прекрасно понимают. Жестами показываю, что попробуем взять в плен и допросить. Получив несколько подтверждающих кивков, застывая на месте, сжимая оружие. Ну давайте же, парни из технического персонала, заверните уже за угол. Глава 7. Они сворачивают к нам через 30 секунд, расслабленные и, я бы даже сказал, слегка разморенные. У одного мокрые волосы, как будто он только недавно выбрался из душа. Первого, светловолосого рослого парня, я сбиваю с ног ударом приклада. Еще одного валит на землю Данил. Третьего хватает за шкирку Уран и как котенка оттаскивает к стене, уткнув в лицо ствол пулемета. Валяющихся на земле, тоже поднимаем и ставим на ноги рядом. Думаю, с чего начать допрос, когда с места срывается, ранее спокойно стоявший в стороне Сергей. Вцепившись в грудки тому самому третьему мужику приблизительного одного с ним возраста, шумно спрашивает: «Где моя семья, Демьян, сука?» Движением руки останавливаю, было рванувшегося к пилоту Игоря. Наблюдаю за реакцией допрашиваемого. Тот с изумленным лицом смотрит на Вихрова, выдавливает из себя несколько фраз. «Как? Откуда ты здесь? Почему?» Наш стажер сначала открывает рот, потом, видимо, вспомнив о субординации, поворачивается ко мне. «Это тот самый, что предложил нам безопасное место. Вы можете его допросить? Боюсь, я сам сразу убью». Мужик переводит взгляд с него на меня, потом цепляет им за фигуру робота с пулеметом в руках. Вижу, как брови ползут вверх, а светловолосый здоровяк внезапно начинает хихикать. Заметив, что на нем сходятся непонимающие взгляды, выдает несколько фраз на немецком, видимо пытаясь объяснить свое поведение. Мужик, которого все еще держит Вихров, дергается в его сторону, видимо желая заткнуть. Оценив ситуацию, утыкаю ствол ястреба в грудь смешливого здоровяка и, глядя на него, озвучиваю свое пожелание. На русском говори, так, чтобы мы поняли. На более близком расстоянии становится ясна причина веселого состояния немца, от него прилично разит алкоголем. Пару секунд он со странным выражением лица смотрит на меня, потом медленно и как будто с натугой начинает говорить. Акцент зверский, но все слова верные, да и построение предложений правильное. Я говорил, когда-то сюда придут люди снаружи и устроят кавардак. Давно пора. Это место не для спасения цивилизации. Просто игрушка для кого-то наверху. А мы все – биороботы, что шагают по струнке. Половина – худшие отребья, что можно найти. Бросает взгляд в сторону Вихрова, после чего продолжает. Знаешь, зачем товарищ спас его семью? Потому что всегда хотел поиметь жену своего друга, а заодно и дочурок. Вот и получил свое, отправив этого идиота в долгую опасную командировку. Не знаю, как это звучит внутри его головы на немецком, но он снова начинает тихо смеяться. А вот Сергей отступает чуть назад, хватаясь за нож. Схватив его за руку, оттаскиваю назад, передав под надзор Игоря. Оглядываюсь в сторону арьергарда, который держит позиции на самом краю коридора. Судя по их поведению, пока там все спокойно. Окинув пленных взглядом, киваю Данилу на третьего, плюгавого вихрастого парня, который смотрит на нас расширенными глазами. «Прикончи». Через секунду кстовец всаживает ему нож в бок. Паренек сползает на пол с быстро гаснущими глазами. С лица немца на пару секунд пропадает ухмылка, а приятель Вихрова издает какой-то непонятный звук. Переключаю свое внимание на него, озвучивая вопрос. «Сколько здесь еще людей?» Мотает головой. «Не знаю. Но сейчас ни пересменок, не должно быть много. Сразу же уточняю. Сколько максимально? Какое количество охраны?» Мужик косится на ястреб. «У нас нет охраны. Оружие запрещено. Тут может быть еще человек 5-6, у которых тоже накопились бонусы на увольнительную». Хмыкаю. «Сомневаюсь, что запрет на оружие тотальный, но насколько я понимаю, в этом секторе вооруженных людей мы не встретим». Озвучиваю следующий вопрос. «Где жена и дочери Вихрова?» С испугом поглядывает на пилота и продолжает молчать. Решаю чуть надавить. «У тебя не так много вариантов, мужик. Или мы сейчас режем твою тушку по лоскутам и ты все равно выдаешь информацию, или сотрудничаешь добровольно. Хочешь, я тебе глаз вырежу, а немец его сожрет». Еще несколько секунд ждет, но потом показывает правой рукой в сторону центрального коридора. «Там, на первом перекрестке направо». Киваю ему и озвучиваю простую задачу. «Веди. Попробуешь поднять тревогу, всажу очередь в брюхо и будешь валяться тут, истекая кровью. Так что без фокусов». Чуть помедлив, выдвигается к повороту. Светловолосого отправляем за ним. Сами идем сзади, на флангах, шаря по сторонам глазами. Судя по тому, что все комнаты, мимо которых проходим, отмечены, как свободные, посетителей там нет. Но, если я правильно понимаю, в каждом из помещений люди. Громадный автоматизированный бордель на любой вкус, включая сотрудников женского пола. На первом перекрестке сворачиваем направо. Когда выходим туда, оглядываюсь. Коридор разветвляется в обе стороны, заканчиваясь тупиком. В каждом из отрезков, навскидку по два десятка помещений слева и справа. Останавливаемся, пройдя с десяток комнат. Друг Вихрова стоит перед одной из широких раздвижных дверей. Неуверенно смотрит на нас. подталкиваю его стволом ястреба в спину. «Открывай», оглядывается и спрашивает. «А вы не убьете?» «Могу все рассказать об этом месте, но не убивайте». Качаю головой, мрачно на него смотря. «Мы убьем тут всех, так что не стоит расстраиваться». Вижу, как сбоку от него чему-то снова ухмыляется немец. Алкоголик-фаталист какой-то. А этот мужик, резко посмурнев и задумавшись, прикладывает ладонь к сенсорной панели рядом с дверью. Еле слышной пиской появляется текстовое сообщение. «Вы израсходовали 10 баллов на развлечение. Ваш остаток – 2 балла. Выберите нужную вам опцию». Приглядываюсь к появившимся на панели картинкам. Тут не меньше десятка вариантов, плюс можно пролистывать вправо. Остановив руку мужика, который уже норовит что-то нажать, пытаюсь разобраться, что там. Каждая доступная опция продемонстрирована графикой с короткой надписью сверху. «Принцесса и королева», с картинкой, на которой изображена женщина и две девушки в корсетах, допрос пленной, одна связанная девушка, рядом с которой стоят еще две, одетые в какой-то секс-камуфляж, арчанки и эльфийка, одна девушка с острыми ушами и две зеленокожих стоящие сбоку. Дальше еще целая груда вариаций. Отступаю назад, и пленник тыкает в один из вариантов, как раз с эльфийкой и арчанками. Створки разъезжаются в стороны, открывая проход в тамбур, который заканчивается еще одной дверью. Заталкиваем пленных внутрь, сами заходя следом за ними. Еще одна сенсорная панель, которая пропускает нас внутрь, после того, как Демьян прикладывает ладонь. Зайдя, слегка шокированно оглядываюсь вокруг. Мы стоим на самой настоящей земле, над головой потолок, на котором изображено небо, откуда-то доносится пение птицы. Тут даже есть небольшой ручей, уходящий под землю, и два камня. Насколько я могу понять по очертаниям, один предназначен для того, чтобы перебрасывать через него женщину, ставя ее раком, а второй – для раскладывания на спине. Повернувшись к Демьяну, на автомате спрашиваю. «Тут всегда так?» – тот крутит головой. «Под каждый вариант свой дизайн. Пол заменяется. Вниз просто отъезжает и поднимается другой. А потолок и стены – большие экраны с видео». Не удержавшись, цокаю языком. «Недурственно, они тут развернулись. Если такие блага для среднего технического персонала, то что предлагают высшему? Или тем, кто относится к местной элите?» Мысли прерываются тихим механическим голосом, звучащим откуда-то со стороны потолка. «Демьян Скворцов, идентификационный номер 5403, в помещении досуга зафиксированы лишние объекты. Вам начислено 30 штрафных баллов. В случае порчи имущества и его неудовлетворительного состояния, вам будут начислены дополнительные штрафные баллы, в зависимости от его состояния». Занятный у них подход. «Привел с собой компанию, получая штрафные баллы, но поймать имущество мы тебе все равно дадим. Хотя, если подпортишь, то накинем дополнительный штраф сверху». Оглядывающаяся по сторонам Василиса озвучивает свой вопрос. «А дальше что? Где люди?» Испуганно косящийся на своего приятеля Демьян отодвигается от него чуть в сторону и отвечает. «Сейчас подготовятся и выйдут». Не подумав, выбрал. «Там же кожу надо обработать красителем и уши нацепить». Слышу, как тихо рычит Вихров, пальцы которого так и лежат на рукояти ножа. Уран, подойдя к стене, тыкает в нее пальцем. То ли проверяет на прочность, то ли изучает. Данил наблюдает за пленниками, вместе с обоими новобранцами. Чуть подумав, усаживаю обоих пленных около плоского камня, спиной к нему, и задаю вопрос немцу, который почему-то кажется более надежным источником информации, несмотря на алкогольное опьянение. «Сколько здесь всего людей?» Тот пожимает плечами, но потом все же отвечает. «Техников около 400, управляющих – несколько десятков. Сколько элиты – не знаю, мы с ними обычно не пересекаемся. Видел только несколько раз их, когда выбирались в наши сектора. Рабы еще есть, но они идут потоком и неизвестно, сколько из них сейчас живы». Задумчиво киваю ему, уточняю. «А безопасники? Кто в подчинении у Освальда?» Собеседник расплывается в странной улыбке. «Никого. Этот идиот совсем съехал с катушек, когда его поставили руководить программой внешней безопасности. Мозги тут плавит каждому, но у него они совсем пришли в негодность. Внутри убежища оружие запрещено. Правда, думаю, управленцы припрятали где-то запечатанный арсенал на всякий случай».